«Прости, но времени осталось мало, а я не хочу давать остальным возможность убить тебя. Это право принадлежит только мне», — произнес Кайл, не став преследовать оппонента. «Позволь напоследок продемонстрировать часть силы настоящих восьмитомников». Рейнхард широко расставил ноги и занял боевую стойку, а его кисти и стопы вспыхнули голубым огнем. Несмотря на доступное небесным монархам сжатие техник, что делало то же пламя погибели Кая блеклым и едва заметным, техника Кайла все равно сияла довольно ярко. Это могло говорить лишь об одном, ее мощь было очень непросто сжать и скрыть. Ощутивший угрозу Кай уже начал было формировать защитные техники, как вдруг Кайл исчез. Цепочка пылающих голубым огнем следов внезапно протянулась по направлению к Рейнхарду, а адепт неожиданно появился прямо перед ним. Кай попытался отмахнуться клинком, но никак не поспевал за ускорившимся врагом, который с самого начала боя в действительности пользовался лишь сымитированными техниками движения Кая, а не своими восьмитомниками. Времени на усиление также не оставалось. Рейнхард вмиг совершил более десятка ударов по торсу противника. Их сила осталась прежней, вот только каждое касание голубого огня моментально замораживало, а затем и разрушало целые куски плоти мужчины. Это был сумасшедший холод, делающий любую материю жутко хрупкой. На долю секунды мышцы груди и пресса Кая оголились, а местами и вовсе показались кости. Все тут же исцелилось, однако Кайл и не думал ослаблять натиск. Это было только начало. На тело, разум и душу Кая обрушилось такое давление, что он даже не смог сразу использовать ледяное отражение. Ему оставалось лишь терпеть, собирая силы по крупицам. Поглощенный поединком и ослепленный приближающейся победой, Кайл лишь в последний миг успел заметить появление поблизости новых лиц. Мгновение спустя его с огромной силой снесло в сторону. Впрочем, Рейнхард все равно не пострадал, сумев защититься. Ашцилла, Лилит, Шакс, Хлифот, Чак, Ворон Шоу, Хирандо, Йор, Сириус Дилин, Рената Энни, Рагнар, Мьяка, Глифус и остальные храмовники – все они в один миг внезапно появились на капитанском мостике вместе с 15 тысячами клонов, распределившихся по всему дредноуту. Разумеется, никого из них Кайл Рейнхард до этого не ощущал на корабле, иначе не рискнул бы напасть и привести за собой остальных. «Я же говорил», упав на колено, с одышкой произнес слегка улыбающийся Кай, «что дам тебе всего 4 секунды». План Кая по выманиванию лидеров культа, в особенности главы дома противостояния, полностью удался. Глаза Кайла широко распахнулись, а мгновение спустя все присутствующие в едином порыве атаковали его. Прежде чем сотни сильнейших техник накрыли его, дрожащие от предвкушения, а не от страха, адепт яростно закричал: «Недостаточно!» На Кая и остальных неожиданно обрушилось необычайное давление, вслед за чем дредноут содрогнулся от совместной силы их атак. Глава 8. Война за Беллум 3. Дредноут дрогнул, будто от землетрясения, и сквозь поморщившегося Кая прошла эфемерная ударная волна, неприятно задев не только его внутренности, но и оболочку души с астральным телом. Та же участь постигла и остальных присутствующих. Сильные остались на ногах, но те же офицеры дредноута банально лишились сознания. Благо клоны Кая и его последователи вовремя переместили их в свои пространственные карманы. Вокруг начались необычные явления. Пространство и гравитация начали искажаться в случайных местах, а на разных поверхностях, включая живую плоть, спонтанно появлялись порезы и следы от ударов, избежать которых оказалось очень непросто. Тут и там мелькали электрические разряды, аномально менялась яркость света, деформировался металл, дул возникающий из ниоткуда ветер и происходили многие другие странные вещи. Причиной всему являлись 9 улучшенных средних сфер Кайла: тела, пространства, меча, души, а также разума, света, металла, молнии и ветра, кои он освоил после создания второй углубленной трещины и обретения обожаемого законами. Дополнительно Кайл раскрыл еще 4 сферы, что не являлись улучшенными и не имели особых свойств, но явно превосходили обычные и соотносились с тем же средним качеством божественного ранга. Это были сферы холода пустоты, жара пустоты, сияния пустоты инь. Создал Кайл их с помощью крайдов, которые увидел и ощутил у Эрнхарда еще во время их первой битвы, а затем воссоздал. Само собой, искусственные сосредоточия он также скопировал. В отличие от обычных сфер, улучшенные не только усиливали техники их владельца и обрушивали некоторое давление на противников, но и наделяли обе эти силы новыми свойствами, зависящими от конкретного вида улучшенной сферы. Например, сфера кровавой бани Виолы не просто давила на тела и души тех, кого демоница считала своими врагами, а буквально стремилась раскромсать их. Аналогичные свойства внутри этой сферы обретали и все ее техники, даже если их изначальной задачей являлась простая защита. Притом не только техники пути меча, но и вообще всех стихий владельца. Еще одной особенностью улучшенных сфер стала возможность объединять их друг с другом, что позволяло гораздо качественнее и разнообразнее переплетать меж собой различные стихии внутри техник и тем самым создавать то, что ранее казалось невозможным. К примеру, гниль Абаддона была как раз результатом плотного слияния пути дерева, крови, тела и смерти, приправленным особенностями души самого Энта-нежити. Пепел Энни и Ренаты входил в эту же категорию, пусть и уровнем сложности повыше. Разумеется, подобная сила требовала и соответствующую плату. Улучшенные сферы расходовали целое море духовной выносливости воина, из-за чего их, в отличие от обычных сфер, применяли лишь в критический момент боя. Дабы противостоять давлению, Кай незамедлительно раскрыл 11 своих сфер. Увы, только 4 из них являлись улучшенными. Сфера гармонии души, сфера дворца разума, сфера ускользающего света и сфера объединяющей крови. В первых двух Кай сосредоточился на защите, даже с трофеем ему требовалось умение защищать душу от воздействий неразрушительного характера. Ну а с разумом и так все было понятно. Изучение же пути света он сосредоточил на аспекте скорости, а пути крови – на различных манипуляциях с плотью, необходимых в первую очередь для работы с его линией крови, того же усиления параметров от частичной трансформации и 6 телесных врат. Сферы концепций, само собой, улучшенными быть не могли, так как в принципе не должны были существовать. Что же до основных элементов Кая, меча и пространства – то он уже давно познал их на начальном уровне совершенствующего, но вот улучшенные сферы до сих пор так и не создал. Он отложил момент закрепления в душе набора частей понимания стихии, ключевых колебаний, желая как можно сильнее углубиться в познание меча и пространства, чтобы сформировать наиболее качественные и подходящие ему сферы. Увы, из-за этого сами по себе частицы законов меча и пространства Кая, а также техники, что не содержали других элементов, кроме этих, имели лишь псевдобожественный ранг. Конечно, все плетения мужчины уже давно состояли как минимум из 3 стихий, но слабость такого божественного ранга все же ощущалась. Вот почему Кай не стал рисковать и затягивать с остальными путями. У Ашцилы, к слову, была похожая ситуация, но не только с мечом и пространством, а еще и с кровью. Все остальные же свои стихии, коих стало на 8 больше после того, как пробудившееся божественное наследие расширило пространство для познания в ее душе, вампирша уже довела до уровня улучшенных сфер. Прочие присутствующие также раскрыли собственные сферы, обрушив их мощь на Кайла. Казалось, подобная сила сметет что угодно на своем пути, вот только это лишь немного ослабило давление, но отнюдь не убрало его. Сферы Кайла столкнулись с совокупной мощью более чем 100 сфер других небесных монархов, однако не уменьшились даже на миллиметр. Наоборот, именно сферы Кая и остальных начали проседать. И причина крылась не столько в более высоком уровне познания законов или в более могучей воле Рейнхарда, усиленной за счет 2 углубленных трещин на оковах искры, сколько в самих его сферах. Точнее, в особенностях 3 из них. Они радикально отличались от других улучшенных сфер, обладая некой мистической верховностью, безоговорочным и неоспоримым превосходством над любыми иными сферами. И неважно, сколько тех было. Так или иначе, Кайл не только выжил, но и практически не получил никакого урона. Ослабив чужие техники необычными сферами, он еще и на полную мощь активировал все свои 8-томники. Кожа Кайла, чья верхняя часть тела оголилась из-за атак, дополнилась множеством вычурных металлических вставок, а также покрылась слегка светящимся инеем, по которому то и дело пробегали змейки электрических разрядов. Также адепт стал примерно на голову выше и гораздо шире в плечах, его мышцы словно надулись от таящейся в них мощи, а все тело начало походить на древнюю статую некоего великого божества, демонстрирующую идеальные физические пропорции и неописуемое великолепие могущественной фигуры. Это была запредельная реализация стихии тела. Кисти же и стопы Кайла теперь пылали значительно более плотным голубым огнем, а по его металлическим перчаткам, слившимся с кожей, без конца пробегали алые ниточки стихии меча, которую обычно было невозможно использовать с неподходящим проводником. Это и было то самое углубленное объединение стихий. Кайл исчез в мгновение ока. Многие увидели лишь вспышку, а некоторым все же удалось ощутить еще и искажение пространства, подобное порыву ветра, но среагировать никто так и не смог. Даже Кай успел лишь рефлекторно выставить перед собой руку. Кулак Кайла врезался в нее на полной скорости, но, прежде чем лучевая и локтевая кости сломалась от колоссального давления, кусок предплечья резко заледенел. Следом тончайшие нити стихии меча, незримо опутавшие кулаки Кайла, мелко нарубили хрупкую замороженную плоть. Огромная физическая мощь превратила их в пыль и разметала во все стороны, а элементы молнии, света и не вовсе низвели в ничто. Что же до астрального тела в той области, то оно превратилось в самое настоящее решето. Все это произошло за доли мгновения, вслед за чем Эрнхарда буквально смело. На самом деле Кайл сжал всю мощь своего удара в один плотный снаряд, что должен был как минимум пробить руку насквозь, однако благодаря самостоятельному контролю воли Каю удалось вовремя распределить значительную часть кинетической силы по всему телу. Так он не только понес гораздо меньший урон, но еще и был отброшен, что давало время перегруппироваться. Увы, Кайл сразу же обо всем догадался, а потому незамедлительно использовал заимствующее пламя аж на 500%. Совместно с полным сверхплетением восьмитомной техники усиления это дало ему в сумме более 650 тысяч единиц параметров, повысив их общее значение примерно до 2 040 000, 204 V. Не дав Каю времени на реакцию, адепт вновь налетел на него, сбил с ног и насел сверху. На Эрнхарда обрушились десятки смертоносных ударов, срывающих с него целые пласты кожи, костей и мышц, которые, впрочем, тотчас заменялись новыми. Но чтобы избежать или хотя бы минимизировать повреждения астрального тела, Каю все-таки пришлось участить биение сердца гидры и увеличить трату капель сердечной крови. Регенерация ускорилась, вернув Каю его мнимую неуязвимость. В ответ Кайл лишь усилил натиск. Сперва активность его самосожжения достигла аж 750%, а затем, когда и это не дало желанного результата, наконец-то он начал активацию частиц трофея. Капитанский мостик вмиг лишился всей энергии, однако этого Рейнхарду было недостаточно. Немыслимые запасы праны хлынули откуда-то из глубин его хранилища, начав насыщать тело, энергопокров и техники парня. Параметры Кайла стремительно увеличивались, а удары становились все страшнее и сокрушительнее. Ему даже пришлось насытить энергией и укрепить пол под Каем, хотя он и так был сделан из низкокачественного материала божественного ранга. Сила линии крови девятиглавой небесной гидры стремительно сдавала свои позиции. Запредельная регенерация с трудом справлялась с таким напором, таким уроном, постепенно проигрывая кулакам Кайла. Голова, руки, туловище, тело Кая все больше походило на изуродованный труп, а не на статного воина. Вместе с тем в астральном теле мужчины становилось все больше дыр, а его душа и разум беспрестанно подвергались воздействию различных техник, что сильно мешали концентрации, туманили сознание и не давали возможности создать даже простейшие плетения. Внезапно руки и торс Рейнхарда опутались множеством кровавых нитей, что не только стремились рассечь его, но и изрядно замедляли. Мгновение спустя из кровавой дымки над парнем сформировалась Ашцилла, попытавшаяся сбросить адепта с Кая или хоть как-то остановить его. Увы, ничего не вышло. Разница в их параметрах была слишком большой. Отмахнувшись от нее, словно от назойливой мухи, Кайл одним небрежным движением снес вампирше буквально половину головы. К счастью, Ашцилла уже воспользовалась обликом модифицированного нетопыря, поэтому такое ранение ей никак не могло навредить. Так или иначе, но своего Ашцилла все же добилась. Отвлекшись на нее, Кайл дал своему противнику время на передышку, жалкую долю мгновения, но все же, подавленному физическими и духовными ударами Каю хватило даже этого, чтобы окончательно собраться с силами. Изначальная вспышка резко усилила мужчину, вслед за чем заимствующее пламя с максимальной 1000-процентной эффективностью моментально сожгло его тело и душу. Но прежде, Кай использовал прикосновение небытия, влив в татуировку море энергии души. Посреди дредноута вдруг появилась двухметровая черная сфера ничто, лишь от одного взгляда на которую у истинных мастеров стыла кровь в жилах, а смертные и вовсе теряли разум. Мгновение спустя черный шар исчез, сменившись ярчайшим белым, огромной предсмертной мощью Кая. Это был невероятный по своей силе взрыв, однако пределов сферы не покинуло ни капли энергии. Воля суверенно сжала его мощь до предела и продолжала удерживать. Трое гениальных мастеров исчезли, однако, само собой, никто из них не погиб. Вампирша была попросту бессмертна в форме нетопыря, физически и духовно, а ее оболочка души в это же время обретала сильную защиту. Что же до Кая и Кайла, то оба вовремя использовали ледяное отражение. Как ни странно, но обе копии, ставшие оригиналами, делили один и тот же параллельный поток времени, так что сразу обнаружили друг друга. Кайл уже было собирался вновь ринуться к оппоненту, как вдруг начал резко терять силы. В момент самоуничтожения Кая Ашцилле все-таки удалось добыть достаточное количество крови Рейнхарда, и теперь он больше не мог сопротивляться ее ауре вампиризма даже за счет несколько более сильной воли. Все шло в точности по их с Каем плану. Шаг вздрогнул и пошатнулся под гнетом необычных сфер Кайла, а затем одним из первых раскрыл свои. Давление на него резко ослабло, позволив наконец трезво оценить ситуацию. Лучнику было сложно это признать, но в глубине души он лишь сейчас поверил словам Кая, насколько действительно силен Кайл. Изначально он считал, что Эрнхард сильно преувеличивает. Увы, все оказалось совсем наоборот. Кайл оказался даже сильнее, чем рассказывал суверен. Кого-то настолько монструозного было сложно даже представить. Шакс едва сумел заметить мелькнувшую фигуру адепта, а Кай уже был пригвожден к полу. Ашцилла сразу же бросилась к ним, но почти все остальные члены храма так и стояли на месте. Большинство из них вряд ли успело даже понять, что вообще происходит. Их восприятие было слишком медленным. Скорее всего, только он, Ашцилла, Лилит, Хлефот, Чак и, возможно, Хира поняли, что враг выжил после их совместной атаки. В любом случае спешить вслед за вампиршей, как это сделало три десятка клонов, Шакс не собирался, поскольку Кай уже посвятил его в свои планы. Правда, в данный момент лучник их даже не помнил, поскольку сознательно запечатал эти воспоминания, чтобы Безликий ненароком не прочел его мысли. Аналогично поступили и остальные, кто все знал, в итоге руководствуясь сейчас лишь самим этим фактом и подсознательным чувством, подсказывающим не вступать в бой. Впрочем, без сверхрегенерации и абсурдных физических параметров им там в принципе было нечего делать, только под ногами мешались бы. Не прошло и десятой доли секунды, как прикосновение небытия создало посреди дредноута глубочайшую дыру в пространстве, вслед за чем Шаксу пришлось слегка прищуриться из-за чересчур яркой вспышки сжатого точечного выброса колоссальной силы. Мгновение спустя чуть в стороне из кровавой дымки появилась Ашцилла, но скрывшихся в параллельном потоке времени Кая и Кайла лучник так и не увидел. Но зато он видел, куда именно бегут клоны, что через духовную связь с Каем уже знали местоположение адепта. Стоило 30 двойникам приблизиться к нему всего на несколько метров, как они тотчас активировали множество связанных друг с другом артефактов, образующих сложнейший массив. Шакс буквально увидел рябь на пространстве, вслед за чем его и остальных членов храма резко придавило на миг возросшей гравитацией. Что же до Кая, Кайла, аж целые 30 клонов, то все они моментально исчезли. Кричащая об опасности Рейнхарда интуиция быстро затихла, а энергия вновь начала наполнять капитанский мостик. Казалось, все закончилось, вот только на самом деле все лишь начиналось. Менее чем через секунду по всему дредноуту открылись тысячи пространственных пробоев, выпустив множество адептов темных искусств. Роль Кайла Рейнхарда в качестве маяка и ключа к пространству дредноута была полностью сыграна. На этот раз прибыли не только оставшиеся главы домов, Рианна, Кукольщик, Орион и Рафаил, но еще и младшие столпы, около сотни сильнейших апостолов культа, пара тысяч бесформенных, а также оружие судного дня, армия из 50 тысяч темных судей. Изначально это были как минимум шестизвездные небесные монархи, апостолы из прошлых поколений, что на старости лет добровольно или насильно вверяли свои жизни лидерам организации. Все же, в отличие от членов других фракций, адепты в большинстве своем не стремились покидать миры испытаний, и их число постоянно росло. До сего дня все они находились в глубоком стазисе на главной ферме культа, дожидаясь возможности стать последним щитом культа небесного возвышения. Войско темных судей копилось многие сотни тысяч лет, а их тела и души были неоднократно усилены и модифицированы всеми пятью домами. На данный момент сила большинства из них достигала уровня, эквивалентного силе мастера семи средних звезд, а у некоторых и вовсе мастера семи больших. Они обладали огромной живучестью, невероятной физической мощью, множеством могучих высокоранговых артефактов, внедренных прямо в их плоть, превосходным мастерством и познанием стихии, прочнейшей живой броней и ледяным невозмутимым разумом. Был лишь один минус. С настолько радикальными изменениями темные судьи не могли жить долго. Максимум несколько дней. Вот почему их пробудили от стазиса лишь сейчас, в самый критический для культа небесного возвышения момент. Конечно же, главы домов подозревали, что появление кайзера на практически полупустом дредноуте может с большой вероятностью оказаться ловушкой, однако выбора у них все равно не оставалось. В любом случае пришли они отнюдь не с пустыми руками и далеко не сами. Получив от Ингвара доклад через духовную связь, Шакс отбросил шутки в сторону. Сторонники Кая готовились к тому, что у культа окажется нечто в загашнике, но даже не подозревали, что это будет настолько великая сила. Однако отступать было поздно. Как глава армии, Лилит уже взяла командование на себя. Против темных судей и бесформенных были брошены 15 тысяч клонов Кая, а младшими столпами и апостолами следовало заняться храмовником. Что же до глав домов, то против них надлежало выступить сильнейшим членом храма Вечного Пути. Кай Ашцилла против Кайла Ринхарда, столпа дома противостояния. Шакс и Хлифот против кукольщика, столпа дома кукол. Лилит и Чак против Рианны, столпа дома крови. Шоу и Хира против Ориона, столпа дома страсти. Йор и Сириус Дилейн против Рафаила, столпа дома голода. Как и первым двум, остальным также помогали клоны Кая. К сожалению, самостоятельно победить врагов такого уровня двойники вряд ли могли. Пусть они и являлись поголовно мастерами семи великих звезд, аналогично главам домов, а также обладали огромными параметрами, но все равно уступали им. Особенно в плане воли, что без подпитки искры у клонов быстро расходовалось. Кроме того, их души являлись искусственными, а потому были более уязвимыми к духовным атакам, чем настоящие. Мир дрогнул, и Кайл внезапно для себя очутился в абсолютно темном пространстве, что, впрочем, не мешало ему видеть энергозрением и духовным восприятием. Попытка вырваться наружу при помощи божественного артефакта ничего не дала, а пространственные амулеты парня, что должны были предотвратить перемещение, и вовсе пришли в негодность. Так или иначе, но времени на попытки бегства у него не оставалось. Силы покидали адепта с чудовищной скоростью, и даже насыщение тела энергией с помощью трофея не могло перекрыть это. Каждое мгновение он терял по несколько десятков тысяч единиц параметров и уже через несколько секунд мог опуститься до уровня в 1 ви. Так вот что они задумали. «Но мне нужно всего 3 секунды», — осознал культист. «Три жалких секунды насыщения, и тогда прочность моих сосудов, кожи и энергопокрова станет слишком большой для того, чтобы вампирша могла и дальше вытягивать мою кровь». Кайл незамедлительно бросился к Ашцилле, стремясь во что бы то ни стало прервать поглощение сил, однако сделать это оказалось не так просто. Дюжина клонов Кая уже преградила ему путь, пока остальные спешили к вампирше, дабы окружить ее и сформировать многоуровневую защиту. Адепт собирался попросту проигнорировать врагов перед собой, однако двойникам все же удалось неприятно удивить его своей силой и идеальной координацией, вынудив отвлечься на них. Как оказалось, все они, включая тех, что остались помогать в битве с другими столпами культа, были новыми Зеро. Как и прежде, те имели максимально эффективную и удобную компоновку. 4 тела, 4 души. Кайл без проблем разметал объединенных двойников, чьи параметры с максимальным усилением равнялись примерно 1,97 ви. Увы, клоны не обладали сердцами Гидры, так что 6 телесных врат и частичная трансформация давали им все те же старые усиления. 350 и 500% к возможному максимуму первоначальных характеристик. Но зато с ними техника усиления пути крови давала прежнее удвоение параметров этих способностей. Кайл справился с преградой, но потерял на это пару ценнейших мгновений. Арнхард наконец добрался до него, а окружившие Ашциллу Зеро практически закончили создание барьеров. Клинки кошмаров и кулаки Кайла вновь столкнулись, но на этот раз последнему не удалось смести защиту Кая, ведь тот также использовал трофей. Поглощая энергию из гигантского солнечного кристалла, наиболее плотного вида кристаллов энергии, в своем хранилище, который он создавал силами клонов многие годы, кайзер довел свои параметры до того же значения, что и у противника, где-то около 3 ви, а оставшуюся силу направил на усиление клонов и барьеров вокруг Ашциллы. Как хитро, он постепенно снижает свои силы и силы клонов вместе с моим ослаблением, а не наращивает их. Так он оберегает вампиршу от того, что я сымитирую слишком большие параметры, легко пробью барьер и прикончу ее. но при этом у них все еще остается превосходство за счет небольшой, постоянно поддерживаемой разницы в параметрах и, конечно же, количества. Вампиршу тоже нет смысла копировать, она теперь даже не усилена. Конечно, это, возможно, даст иммунитет к поглощению сил, но с такими низкими параметрами меня мгновенно прихлопнут. Но все же куда девается вся та мощь, что она похищает? Я вижу ее в ней, но она словно запечатана внутри чего-то. Мне полноценно не скопировать свойства первых, а значит, даже если я верну эту силу, распечатать ее все равно не выйдет. Одновременно с размышлениями Кайл без остановки уклонялся от атак Кая и Зеро, число которых в битве возросло до 28. Лишь двое остались охранять Ашцеллу. Рейнхард двигался в безумном танце, ни на миг не останавливаясь. Его техники движения и защиты были сильнее, а мастерство выше, но даже так толпа врагов, это все еще толпа врагов. Разница между ними была не так велика, чтобы Вознесенный мог одним махом раскидать всех или хотя бы большую часть оппонентов. Кайлу лишь изредка удавалось ударить в ответ, в основном ему приходилось попросту защищаться и уворачиваться. В конце концов ему пришлось использовать золотой свет забвения, чтобы снова и снова отменять совершенную имитацию, а затем снова копировать Кая. Однако это не только было временным решением из-за ограниченности ресурса ядра, но и в целом мало что изменяло. Их параметры действительно оказались на одном уровне, но вот количество врагов оставалось прежним. И тем не менее Кайл не то что не отчаивался, но и даже наоборот, наслаждался этим боем. «Как же это весело!» — воскликнул он с широкой улыбкой, не прекращая отбиваться. Его движения были настолько точными, труднопредсказуемыми и прекрасными, что даже вызывали восхищение у Кая и Ашцеллы. Безупречное мастерство. Я даже и не мечтал о таком. Это правда отличный план. Ты ко многому подготовился, но явно не ко всему. Вдруг оскалился адепт. Энергозрением Кай увидел, как внутри противника внезапно сформировалось нечто очень яркое. Глаза мужчины распахнулись от удивления, ведь он уже когда-то видел подобную структуру. В правой части груди Кайла появилось не что иное, как сердце мантикоры. Все сразу встало на свои места. Информация о том, что культисты наткнулись на одного из последних слуг Акраймов, давно просочилась в храм. Теперь же стало понятно, кто именно победил мантикора. И раз это оказался Кайл, то не было ничего странного в том, что способностями Безликого он расщепил тело врага и поглотил информацию о нем. Увы, от уже мертвого и изувеченного тела с разрушенной душой Кайл не мог получить всю линию крови, в особенности частичную и полную трансформации, но хотя бы прочнейшее сердце мантикоры ему все-таки досталось. Потратив на поглощение его информации несколько лет, он наконец был вынужден воспользоваться ею. Началась мгновенная адаптация. Тело Рейнхарда становилось быстрее, мощнее, гибче, прочнее и выносливее, повышалась его устойчивость к различным видам атак, а скорость потери сил из-за ауры вампиризма резко снизилась. Кайл вновь начал доминировать в бою. Теперь он не только защищался, но и наносил достойные ответные удары, серьезно раня или даже убивая Зеро. Расстановка сил резко изменилась, так что свой ход сделать пришлось и Ашцелле. Перенаправляя килотонны поглощенной силы Кайла, она воспользовалась большим разделением, способностью линии крови прародителя вампиров, позволяющей создавать двойников, неотличимых физически и духовно от оригинала. Притом не только себя, но и других, хотя чужие и выходили слабее собственных. Именно так 16 лет назад она замаскировала самого первого Зеро под Кая, когда они отправились в древний город за божественными ягодами. Увы, такие двойники не могли существовать на большом расстоянии от вампира, но зато позволяли своему создателю моментально меняться с ними местами, делая его еще более живучим. Закрытое темное пространство резко наполнилось сотнями двойников Ашцеллы, каждый из которых обладал теми же знаниями и мастерством, что и она сама, а также частью ее способностей, например, умениями воли, энергопокровом или базовым поглощением крови, но не силами центрального ядра, обликом нетопыря или возможным божественным даром. Параметры же своих копий девушка ограничила всего 1.5 ви, хотя поглощенной силы Кайла хватало и на большие. Из-за этого Безликому все еще было слишком опасно пытаться имитировать их, так как Кай и Зеро легко убили бы такую цель, но при этом под ногами двойники все же сильно мешались, особенно в таком количестве. Сходу определив наиболее подходящую тактику, Ашцелла велела большей части двойников держаться на расстоянии и комбинированными дальними атаками обстреливать Кайла. притом каждый раз новыми, дабы враг не мог положиться на свою адаптацию. Оставшимся же копиям она велела использовать технику тела крови, а затем оплести Кая и его клонов и погрузиться в них. Повышать им параметры специально не стали, сконцентрировавшись на исцелении, своевременной защите и прочей поддержке. А поскольку это были отдельные точечные действия других существ, то имитация Кая или клонов ничего подобного дать Кайлу не могла. Вынужденный защищаться от постоянных дистанционных атак аж целлиных копий, а также отбиваться от усилившихся зеро, даже с сердцем мантикоры Кайл вновь начал проигрывать. Но если раньше было хоть какое-то подобие боя, то теперь происходящее все сильнее походило на банальное жестокое избиение толпой. Он уже не мог и просто не успевал защищаться и уклоняться ото всех атак, из-за непрекращающегося натиска, а также постоянных ментальных и духовных атак разум адепта слабел, отчего он допускал еще больше ошибок и получал еще больше урона. Вражеские атаки без конца обрушивались на тело, душу и разум безликого, причиняя немалую боль, разрушая защиту и сбивая концентрацию. Восьмитомники, повышенная регенерация, адаптация, ничто из этого не могло держаться вечно, ничто из этого не было несокрушимым. Раскинув руки, Кайл нанес два хлестких и смертельных удара уже клоном слева и справа от себя, но тотчас поплатился за это. Очередной удар мечом в бок окончательно пробил его защиту. Оружие не только рассекло плоть, но и неслабо задело астральное тело. Кайл вздрогнул от духовной боли, а мгновение спустя ему в спину вонзились еще два меча, погрузившись в плоть почти на десяток сантиметров. Одновременно с этим, атакуя в лоб, оригинальный Кай уже занес над головой оба клинка и намеревался закончить этот бой. Однако не успели Фобос и Димас коснуться адепта, как интуиция мечника сообщила об опасности. Тело Кайла внезапно покрылось трещинами, а сам он многократно ускорился. С жуткой улыбкой он ринулся прямо к Каю и в мгновение ока оказался перед ним. Словно в замедленной съемке Эрнхард наблюдал, как переполненный безумной мощью кулак безликого приближается к его солнечному сплетению, а сам он едва успевает что-либо сделать. Удар практически настиг его, как вдруг поселившийся в Кай двойник Ашцил изгустился упругой кровью перед кулаком Кайла. Мгновение спустя яркий взрывоподобный выброс огромной силы озарил пространственный карман. Четверо ближайших зеро моментально погибли, однако благодаря двойнику Ашцил и Кай все-таки успел использовать ледяное отражение и выжил. Правда, даже очутившись в теле копии, он все равно ощутил неприятную боль. Активация способности центрального ядра произошла с запозданием, так что он все же получил некоторый урон. Что же до Кайла, то от его тела не осталось даже пепла. Притворившись почти проигравшим, он дождался приближения Эрнхарда и резко использовал заимствующее пламя на всю 1000%. Естественно, за миг до этого он воспользовался ледяным отражением, внутри которого сейчас и осознал себя. К слову, для повторного применения этой способности ему даже не понадобилось отменять активацию ядра. Все потому, что произошедшее после прорыва на ступень небесного монарха вторичное раскрытие техники медитации серьезно усилило все способности ядра, включая ледяное отражение. Теперь и он, и Кай могли не только создавать аж до 8 копий в сутки, но даже поддерживать их одновременное существование. Притом не считанные секунды, как раньше, а почти полминуты. Вдобавок они могли оставаться в параллельном потоке времени аж долгих 10 секунд, если ни с кем не контактировали. Вдоволь насладившись дракой против целой толпы сильных врагов, Кайл решил наконец-то заканчивать. С помощью золотого света забвения он израсходовал почти полуторный запас сил холода пустоты в центральном ядре, а благодаря могучей воле вознесенного второго уровня сумел выдержать появление сразу 10 ледяных отражений. Его копии сразу же набросились на зеро, коих в строю осталось всего 19. Кай, конечно, также создал еще одно ледяное отражение, чтобы видеть вражеские в параллельном потоке времени и передавать эту информацию клонам, но сильно изменить ситуацию это не могло, ведь копии Кайла были сильнее и не собирались сохранять свою жизнь. В один миг из-за самоубийственных атак ледяных отражений безликого погиб целый десяток зеро и почти сотня двойников Ашцилы. Создав новые копии, Кайл мог бы без проблем закончить сражение уже в ближайшую секунду, однако сделать этого так и не сумел. Жуткая слабость внезапно навалилась на все его тела, вынудив их резко посмотреть в одну единственную сторону, на Ашцилу. Когда зеро впервые серьезно ранили Кайла, раскроив ему бок и пронзив спину, Внедрившиеся в них двойники вампирши без дела не сидели. Они тут же поглотили и передали создательнице всю полученную кровь Безликого. И пусть она затем пропала вместе с исчезновением оригинального тела, когда сознание перешло в ледяное отражение, аж Целли хватило и самого контакта с еще большим количеством крови Кайла, чтобы усилить контроль над ней. Почти остановившаяся из-за адаптации потеря сил Рейнхарда вновь возобновилась, да еще и с гораздо большей скоростью. Понимая, что такими темпами он уже совсем скоро проиграет, даже не успев расправиться со всеми Зеро и Эрнхардом, Кайл резко бросил все копии в сторону Ашцилы. С таким количеством и такой мощью его ледяные отражения с легкостью смели бы все ряды барьеров вокруг вампирши, однако не успели они даже приблизиться к ним, как из Ашцилы во все стороны вдруг хлынуло целое море крови. Мгновение спустя алая жидкость превратилась более чем в 1000 двойников девушки. Они буквально встали живой стеной на пути Кайла, крайне могущественной и стремительно увеличивающейся стеной. Адепт испытал шок от того, как много силы было выплеснуто Ашцилой, но затем сразу же все понял. Его взгляд упал на Кая, который уже несколько мгновений как активно насыщал свою плоть и покров энергией, активировав еще больше частиц трофея. Вот только параметры мужчины ничуть не менялись, поскольку вся эта мощь сразу же добровольно покидала его. У Ашцилы теперь было целых 2 источника силы. Армия двойников вампирши и новые 16 ледяных отражений Кайла наконец столкнулись. С одной стороны, количество, с другой, сила и мастерство. Копии Безликого прорывались через толпы двойников Ашцилы, словно нож сквозь масло, убивая сразу десятки и сотни. Они совершенно не жалели себя, активно сжигая заимствующим пламенем и высвобождая максимум мощи. Новые вспышки силы сотрясали пространственный карман, озаряя его ярким светом, а в мельтешащей массе двойников девушки появлялось все больше брешей. Кайл ни на миг не прекращал натиск. Ценой своей жизни и жизни копий он отчаянно прокладывал путь к Ашцилле, после чего уже новые ледяные отражения продолжали их работу. Не прошло и секунды, как они были почти возле барьеров. На преграду уже обрушились первые атаки копий Кайла, когда в игру вновь вступили Кай и его Зеро. Им нужно было продержаться совсем немного, прежде чем Безликий окончательно растратит силу сияния пустоты в ядре и уже не сможет противиться стремительному ослаблению, а значит и продолжать бой. Прорвавшись сквозь двойников Ашцилы и Зеро, к Каю молниеносно приблизился противник. Предельная концентрация достигла своего максимума, и время для мужчины неожиданно замедлилось в сотни раз. Благодаря своему ледяному отражению, оставшемуся под барьерами и наблюдающему за параллельным потоком времени, он прекрасно видел, что враг уже до предела раздул заимствующее пламя внутри себя. Видел, куда он метит и насколько опасны его кулаки. Кайл все еще был на голову выше в плане мастерства, так что Кай не имел шансов избежать столкновения. Конечно же, к нему моментально бросились Зеро, а парочка засевших в теле двойников Ашцилы окутали мужчину своими кровавыми телами, но этого все еще было недостаточно. Кай мог полагаться лишь на собственные силы, свою бессмертную плоть и помощь Виолы. Скрестив перед собой клинки, он уже вовсю формировал различные защитные техники, как вдруг его интуиция вновь сообщила об опасности. Вот только не для него самого, а для спутницы жизни, Ашцилы. Сразу двум Кайлам, его ледяным отражением, все-таки удалось прорваться сквозь первые уровни барьеров. Зеро не успевали остановить их, а двойники Ашцилы и вовсе не могли сделать этого, лишь замедляли. Разумеется, в какой-то момент они пересилят врага, но тогда может оказаться уже слишком поздно. Нельзя было позволить, чтобы в защите девушки появилась еще большая брешь. Вот потому Кай незамедлительно направил на перехват свое последнее ледяное отражение, как раз дежурившее возле Ашцилы. Потеря копии лишала Эрнхарда возможности видеть в параллельном потоке времени, но выбора у него в любом случае не оставалось. Мгновение спустя еще 2 вспышки пронзили темноту бескрайнего пространства. Копия Кая погибла, но все-таки сумела достаточно ранить ледяные отражения Кайла, чтобы дальше с ними справились уже Зеро и сотни двойников Ашцилы. Что же до оригинального тела Эрнхарда, то ему удалось выжить. Вот только он полностью лишился левой руки, а также части лица, что сделало его похожим на персонажа из фильма ужасов. Притом касалось это не только физического тела, но и астрального. Но самое страшное, регенерация ни того, ни другого до сих пор не спешила проявляться. Кай ощущал, как расходуется его сердечная кровь гидра и мощь линии крови направляется к поврежденной плоти, однако далее практически ничего не происходило. Некая незримая сила, засевшая в ранах, активно противостояла регенерации. Она словно постоянно отменяла ее результат. Снова и снова. Золотой свет забвения, осознал он. Но как, мужчина и не подозревал, что во всем виновато сердце Мантикоры и дарованная им адаптация, благодаря которой гениальный адепт прямо во время боя сумел придумать целое сверхплетение нового восьмитомника, что базировался на силе сияния пустоты в его центральном ядре и отлично противостоял безумной живучести суверена храма Вечного Пути. Тем не менее Кай прекрасно знал, что если простую регенерацию потомка Гидры все-таки можно остановить разными способами, то вот дарованное сердцем Гидры бессмертие было непреодолимым для большинства сил во Вселенной. Капля за каплей, но следы силы безликого исчезали, а новые клетки руки и половины лица медленно, но неумолимо разрастались, несмотря на любые попытки отменить их появление. Таким образом, требовалось лишь некоторое время, прежде чем астральное тело и плоть Кая вернутся в прежнюю форму. Это было неизбежно. К сожалению, как раз этого самого времени у него и не оставалось. Не успела минуть одна угроза, как возникла новая, еще большая. Не только у Кая не оставалось времени, но и у его противника. У Кайла практически закончились запасы золотого света забвения, и он был вынужден сделать финальный ход. 8 из 9 оставшихся тел Кайла резко сблизились друг с другом и самоуничтожились, направив всю предсмертную мощь в сторону барьеров. Что же до последнего ледяного отражения, оригинала, то его неожиданно возросшую мощь Кай ощутил даже из другого потока времени. Намерение воли противника было столь четким, что его не удавалось скрыть никакими уловками. Арнхард сразу понял, что враг все еще целит в Ашциллу. Пытаясь остановить прорывающегося к вампирше Вознесенного, ее двойники погибали целыми сотнями, однако в итоге даже не смогли замедлить его. Как оказалось, на этот раз Кайл применил заимствующее пламя на максимум, воспользовался его вторичным раскрытием, что позволяло где-то раз в неделю удваивать свою текущую мощь, чтобы затем на несколько суток лишиться большинства своих сил, словно по-настоящему отняв их у себя из будущего. Если бы в этот миг кто-то со стороны наблюдал за этой битвой, то увидел бы, как в уже изрешеченное облако двойников Ашциллы внезапно ворвался ослепительный луч голубого света. Их тела, тысячи атак и сотни масштабных заградительных техник, ничто не могло остановить его. Пронзая все на своем пути, словно острейшая игла, он снес оставшиеся барьеры и наконец приблизился к своей цели. Обливаясь потом, бледная от чрезмерной нагрузки, Ашцилла оставалась на прежнем месте. В теории она могла бы моментально поменяться местами с любым двойником, однако девушка тоже находилась на пределе. Кроме того, для быстрого поглощения такого количества сил одновременно из Кая и Кайла ей требовалась настолько высокая концентрация, что сейчас вампирша просто физически не могла отвлечься на что-либо другое, даже если ей угрожала смерть. Подняв веки, сидящая в медитативной позе девушка увидела коготь металлической перчатки, кончик которого застыл в считанных миллиметрах от ее глаза. С него падали капли крови, и Ашцилла прекрасно видела, чья она. Рука Кайла торчала из спины Кая, что своим телом загородил вампиршу и стал последней преградой на пути их противника. Преградой, кою адепту все же не удалось преодолеть. Кайл неподвижно замер, так и не достав до вампирши. Его тело оплели мириады кровавых нитей от сотен двойников Ашциллы. На поясе, левой руке и ногах повисла целая цепочка зеро, поддерживая сильнейшую заморозку, а правую руку стальной хваткой удерживал лично Кай. Сковавшие Рейнхарда силы были настолько велики, что он не мог двинуть ни единым мускулом. Вот только больше всех здесь пострадал отнюдь не он. Приняв сильнейшую атаку адепта на себя, Кай не только получил сквозную дыру в животе размером с голову, но и подвергся сильнейшей духовной атаке, предназначенной для разрушения защиты души Ашциллы. Разумеется, защищенная трофеем оболочка ничуть не пострадала, однако это касалось лишь ее целостности. Увы, уникальная защита души не блокировала духовные воздействия, не наносившие прямого урона, из-за чего Кая накрыла всесокрушающая духовная боль, а сама его оболочка погрузилась в полный хаос. Способности души сбоили, эмоции одновременно исчезли и достигли пика, а разум в ментальном слое погрузился в пучины непроницаемой тьмы. Вдобавок к этому атака Кайла не оставила ничего от небесного ядра Эрнхарда, наполнила его организм сотнями смертельных повреждений, что отнюдь не спешили исцеляться, а также буквально изрешетила астральное тело. Несмотря на все еще целую душу и работающее сердце Гидры, подобные ранения, особенно потеря небесного ядра, были смертельными в 99 случаях из 100. Если это не феникс или вампир в облике модифицированного нетопыря, то сохранить связь между телом и душой не смог бы ни потомок девятиглавой небесной гидры, ни даже потомок небесной мантикоры. Разумеется, если только они не обладали высшим сердцем. Так или иначе, но для Кая это был приговор. Но стоило ему самому, а также Ашцилле и Кайлу осознать это, как тело мужчины вдруг рассыпалось пеплом, который затем попросту распался в ничто. Для защиты девушки ему пришлось использовать заимствующее пламя на полную. Однако раз он не воспользовался вторичным раскрытием этой способности, которая отнюдь не убивала, а лишь ослабляла на продолжительное время, то это могло означать лишь одно. Однорукий Кай с изуродованным лицом, но без дыры в животе и с целым небесным ядром внезапно появился в метре от прежнего места, покинув параллельный поток времени. Не может быть, синхронно изумились безликие и вампирша. Разве он уже не использовал все 8 ледяных отражений? Как ни странно, Кай также был шокирован. Но уже мгновение спустя все трое осознали, что их воспоминания подделаны. Ашцилла и Кай сделали это самостоятельно, дабы никак не выдать финальную задумку читающему мысли врагу. А вот Кайл подвергся их общему воздействию самостоятельным аналогом продвинутой воли разума. Учитывая, что действовали они с самого начала совместного боя, а также тот факт, что Безликого удалось несколько раз ранить, его концентрацию ослабить, а разум затуманить, когда его одного избивала целая толпа Зеро, то нет ничего удивительного, что парочке гениев все же удалось пробиться сквозь могучие восьмитомные ментальные барьеры и внедрить маленькую мысль о том, что Кай якобы использовал все 8 ледяных отражений, а не 7. Сам же план они воплотили неосознанно, заранее запрограммировав свой разум на эти действия. Мечник пошатнулся, но затем резко напряг мышцы и замер. Последствия погружения души в хаос частично передались и новому телу, но Кай волей все же смог преодолеть их. Опустив жестокий взгляд на врага, он без колебаний взмахнул клинком, созданным из объединенного Фобоса и Деймоса. Тело жутко ослабшего Кайла разделилось надвое. Взгляды воинов встретились, а затем фигура адепта неожиданно исчезла, будто призрак. Повторно применив вторичное раскрытие золотого света забвения, Кайл мгновенно вернулся в заранее отмеченную точку пространства и в то самое состояние, что было у него в тот момент. Эта сила могла обратить даже обычную смерть, если та произошла не позже, чем через 2 секунды после активации способности. Разве что безумная слабость от удвоения всех сил никуда не исчезла, так как являлась практически безусловной, ее почти никак нельзя было отменить. Сорвавшись с места, словно обезумевший, Кай в мгновение ока настиг противника. Изможденный Кайл даже не успевал осознать происходящее, неподвижно сидя на одном месте и сжимая в руке безранговый божественный артефакт альфа-класса, ценнейшие сокровища дома противостояния. В прошлый раз, прямо перед финальной атакой, Безликий уже активировал его, но затем сразу отключил, как только сила центрального ядра запомнила нужное состояние. В этот же раз отключать уже начавшуюся активацию Кайл совсем не спешил. Опускающийся меч рычащего Кая почти достиг макушки адепта, как вдруг на лице последнего появилась широкая улыбка. Все вокруг внезапно исчезло, и Кай снова очутился на прежнем месте, рядом со Шцилой. Как оказалось, в действительности мужчина никуда и не перемещался. Хех, не один ты можешь вламываться в чужой разум. Жаль только, что свои заплатки не удалось реализовать получше. Вы вдвоем с вашим контролем воли все же обошли меня, услышал Кай мысли Рейнхарда, который подобрал подходящий для духовной связи ключ, когда ударил по душе мечника. В любом случае, пусть вас и было двое, даже трое, я признаю твою победу. Прости, что недооценил тебя, и спасибо за еще один прекрасный бой. 1-1. Надеюсь, в следующий раз все наконец-то решится. Одновременно с этим прочнейший пространственный карман покрылся сотнями белоснежных трещин, а ослабленный и проигравший Кайл Рейнхард бесследно исчез. Безранговые артефакты не могли быть заблокированы даже трофеем. Глава 9. Война за Беллум 4. Признаться, не ожидала, что мою нескромную фигуру оценит так низко, спокойно оглядывая пространственный карман, в который ее затянуло, произнесла Рианна. Всего лишь срединный небесный монарх, а также мастер 7 больших звезд в придачу, насмешливо посмотрела она на Лилит и Чага. Можешь кривляться сколько пожелаешь, старуха, но все же сама должна прекрасно понимать, что шансов у тебя нет, и что нас тут далеко не двое, невозмутимо ответила восходящая звезда. «Предлагаю тебе сдаться, и тогда, возможно, ты даже сохранишь свою жизнь. Старуха, как грубо, однако, неужели ты так и не смирилась с произошедшим в твоей секте, малышка?» Склонила культистка голову на бок. «Так или иначе, вы явно себя переоцениваете. Не вижу ни одной причины, чтобы сдаться. Вот как? Хорошо». Мгновение спустя рассредоточившийся по пространственному карману десяток невидимых зеро резко открыл огонь. В отличие от Кайла, что мог копировать даже снаряжение и подавлял артефакты трофеем, в битвах с другими лидерами культа двойники вовсю использовали экзоскелеты и штурмовые винтовки. Множество смертоносных лучей с безумной скоростью направились к неподвижной Рианне, но резко замерли в считанных метрах от нее. Десятки снарядов попросту зависли в воздухе, оплетенные тысячами едва заметных кровавых нитей. Глава Дома Крови времени зря не теряла, за короткий разговор успев практически незаметно наполнить ими немалую часть пространственного кармана. «Я же говорила», — пожала адептка плечами. Мысленно нахмурившись, Лилит бросила взгляд на Чага и духовно связалась с Зеро. Половина клонов вновь открыла огонь, а остальные бросились в лобовую атаку. Лилит и Чаг также вступили в бой, слившись с духами, усилившись техниками и продвинутым полным подчинением, а также активировав ядра. Лилит в половину мощи объяла заимствующее пламя, повысив ее первоначальные параметры на 500. Чаг же с ног до головы покрылся полупрозрачным мистическим доспехом. Так проявлялась способность его техники медитации пути тела, удвоение покрова. К слову, само ядро этого элемента у Чага являлось лишь пустышкой, необходимой для более быстрого поглощения и высвобождения энергии, а также для создания небесного ядра во время прорыва на ступень небесного монарха. Все же, в отличие от других элементов, требующих конкретный сосуд, ядро, пути разума, крови, души, тела и зверя в этом не нуждались, потому как все это уже и так заключалось внутри воина. Другими словами, вместо накапливания в ядре, сила пути тела и пути зверя находилась прямо в самом теле, пути души – в душе, пути крови – в крови, а пути разума – в мозге и ментальном слое оболочки души. Так или иначе, но первыми к Рианне приблизились все же Зеро. Со своими 1,8 миллиона параметров они могли бы без проблем победить почти любого столпа культа, если бы не подавляющая мощь улучшенных сфер души и усиленных ими духовных техник. Как и прочие главы домов, Рианна отлично владела этим элементом, и, стоило клонам Кая приблизиться к ней, как она тотчас высвободила всю его мощь. Искусственные оболочки Зеро содрогнулись, а связь между ними резко ослабла. Будучи вдалеке от Кая и не получая от него косвенной поддержки, двойники оказались не в состоянии выстоять. Их духовная сила резко уменьшилась, а контроль над могучей плотью чрезвычайно усложнился. Реализация всех 1.8V оказалась попросту невозможной. На их тела словно разом надели множество подавителей и навесили сотни тонн груза. Таковы были последствия ослабевания души. Вот для чего здесь и требовались Чаг с Лилит. Кроме того, по параметрам они являлись одними из сильнейших членов храма, так что были наиболее подходящими оппонентами против Рианны. Сократив расстояние и уничтожив по пути немало нитей, эти двое ринулись в сокрушительную атаку на адептку. На данный момент параметры всех троих были примерно одинаковы и равнялись где-то 640 тысячам единиц. Клоны же ослабли почти до полумиллиона, так что выступали лишь в качестве поддержки. Объятый изумрудным пламенем меч Лилит резко приблизился к лицу Рианны, но культистке все же удалось вовремя отклониться назад, отведя вражеское оружие нитями, обильно опутавшими его. В тот же миг сбоку к Рианне приблизился Чаг. Он увернулся от клинка Лилит, отбитого в его сторону, вслед за чем выбросил кулак вперед так резко, словно из пушки. Рианна успела скрестить перед собой руки и отскочить, дабы снизить общий урон от удара, как вдруг позади нее выросла трехметровая стена ледяных шипов. Одновременно с этим сверху, слева и справа к культистке приблизились запоздавшие Зеро, а с клинка Лилит сорвался испепеляющий огненный серп. «Сейчас!» — через духовную связь воскликнула Лилит. «Добейте ее!» Бой был уже практически завершен, как вдруг глаза восходящей звезды распахнулись от испуга. Едва ощутив приближающиеся к ним нити, она тут же отскочила и размашисто взмахнула клинком. Мгновение спустя огромная и чрезвычайно плотная алая сеть опустилась на них. Лилит удалось вырваться, но вот троицу клонов полностью сковала, а Чага слегка ранила. Что же до ледяных шипов, то их и вовсе изрубило на мельчайшие кусочки. «Неплохо», — донесся до Лилит голос врага, уже исчезнувшего с прежнего места. На этот раз Рианна пошла в наступление. Приблизившись к Чагу, она попыталась вонзить когтистую правую ладонь ему в живот. Дорган с трудом уклонился, но тотчас же поплатился за это несколькими резкими и болезненными ударами в голову и корпус. Мгновение спустя к ним приблизилась Лилит с парой Зеро, оставшиеся так и продолжали стрелять, отвлекая адептку, но не сильно изменили общий расклад. Как Кайл или Чак, Рианна Кровавый Коготь также была рукопашным бойцом, вот только использовала в основном не кулаки, а ноги. Обладая невероятной гибкостью и скоростью, используя острейшие нити, а также превосходя оппонентов в мастерстве и опыте, глава Дома Крови мелькала между ними, словно бабочка, не переставая наносить сокрушительные удары. Увы, этого было пока недостаточно. В отличие от смертных, что могли быть нокаутированы или даже убиты всего одним метким ударом, истинные мастера являлись настолько стойкими и выносливыми, что даже их собственные сильнейшие атаки не всегда смогли бы их вывести из строя. Вот почему члены храма могли продолжать сражаться даже после стольких пропущенных ударов от Рианны, ну а бои мастеров в целом длились дольше, чем у смертных, относительно их скорости. Само собой, Чак, Лилит и Зеро также время от времени задевали культистку, однако ей было плевать на большинство их атак. Ее астральное тело укрепило жизненная и духовная сила огромного числа принесенных в жертву мастеров, и оно являлось вторым по прочности в культе после астрального тела главы Дома Голода. Про кукольщика и Сазарыка не было ничего известно, а физическая плоть вовсе молниеносно регенерировала, притом уже сразу закаленной. Если сравнивать, то подобный уровень восстановления равнялся регенерации Кая до обретения им сердца Гидры и достижения ступени Священного Лорда. Не успело пройти и пары секунд, как Лилит и Чак четко осознали, что проигрывают. Их внутренности и души болели, астральное тело медленно гнило, а кожа покрывалась темными пятнами. Они только сейчас поняли, что воздух и тело Рианны переполнены опаснейшей болезнью, что попадало в них при каждом вдохе и после каждого пропущенного удара. Притом сенсоры экзоскелетов Зеро так и не смогли засечь заразу, ведь, по сути, это была просто техника, а не усиленный темными искусствами вирус или бактерия, кои они уже встречали раньше. Используя и объединяя стихии крови, яда и души внутри сложных плетений, глава Дома Крови, подобно Абаддону с его гнилью, создала собственный псевдоэлемент – чуму. Это и было ее главное оружие, противостоять которому оказалось не просто даже Зеро с их регенерацией и стойкостью. Одновременно с этим девушка рассекла ладонь клинком, резко вспыхнув золотым пламенем феникса. Ей не оставалось ничего, кроме как потратить еще немного времени своей жизни. За ее спиной раскрылась пара массивных огненных крыльев, а одеяния храма Вечного Пути сменились прекрасным пламенным платьем. Огненная аура мгновенно накрыла значительную область пространственного кармана. Нити Рианны вмиг загорелись, а распространенная ею чума стремительно гибла. В то же время тела Лилит, Чага и всех Зеро покрылись целительным пламенем прародителя фениксов, начав излечиваться. Глаза Рианны распахнулись от удивления и небывалого интереса. На ее воспламенившемся лице возникла широкая улыбка, и тут ее противник исчез, обернувшись яркой вспышкой. Вмиг приблизившись к адептке, Лилит, чьи параметры возросли примерно на 300 тысяч единиц из-за частичной трансформации, попыталась немедленно закончить бой. Ее объятый золотым пламенем меч почти достиг Рианны, как вдруг та резко и неожиданно ускорилась. Не собираясь ждать финального удара, глава Дома Крови наконец активировала способность своей техники медитации пути крови, колодец плоти. По умолчанию это умение позволяло сформировать внутри своего тела особый пространственный карман, что пассивно и неспешно наполнялся новой плотью пользователя. А когда тот получал ранение, то мог быстро исцелиться за счет накопленных и уже закаленных клеток. Вот почему Рианна обладала столь сильной регенерацией. Правда, если обычные воины не могли иметь чрезмерно больших запасов плоти, скорость накопления дополнительных клеток являлась довольно низкой, то для одной из глав культа Небесного Возвышения это не было проблемой. За свою безумно долгую жизнь она принесла в жертву далеко не один десяток тысяч небесных монархов, наполнив колодец плоти их переработанными с помощью темных искусств телами. Так или иначе, но это была лишь пассивная часть способности, которая работала постоянно и безусловно. Активация же этой силы позволяла в один момент высвободить немалую часть колодца, сжать клетки и тем самым буквально удвоить на время все первоначальные физические параметры. Собственно, это Рианна только что и сделала. Разница в характеристиках мгновенно исчезла, и культистка вовремя уклонилась от меча, дабы сразу же контратаковать. Увы, вновь вступивший в бой Чак не позволил Рианне выполнить задуманное. Все же активировав божественный дар своей госпожи, он также усилился до уровня в 0.9 ви. Ситуация повторилась. Параметры всех троих вновь оказались на одном уровне, однако теперь доминировала отнюдь не кровавый коготь. Ее чума стала практически бесполезна, а превосходство в мастерстве и опыте больше не давало такого преимущества. И все лишь из-за одного. Так это и есть то самое золотое пламя прародителя фениксов, пыталась Рианна противостоять могучему огню. Ох уж эти старшие расы. Несмотря на всю защиту, тело девушки активно пылало просто из-за близости к временному фениксу. Ее колодец плоти стремительно расходовал свой ресурс, а прочнейшее астральное тело, до которого огонь время от времени все же добирался, постепенно повреждалось. И пусть Рианна все еще доминировала в ближнем бою, урона она получала гораздо больше. В конечном счете все это и вынудило ее воспользоваться божественным даром уровня безграничного, который она еще в далекой молодости купила в бездне после прохождения дороги претендентов. Не прошло и секунды, как золотое пламя на теле Рианны стало затухать, а ее кожа покрываться прочнейшими костяными пластинами. Миг, и Чак изломанной куклы отлетел в сторону, а шокированная Лилит лишилась глаза. С неверием глядя на адептку, она наблюдала, как у Рианны отрастают хвосты и дополнительные руки. На всех ее конечностях появлялись дополнительные суставы, делая их гораздо подвижнее и гибче, а по всему телу открывались маленькие клыкастые пасти с безумно длинными и острыми ядовитыми языками. Столб дома крови превращалась в настоящее чудовище из кошмаров.